Здравствуйте, дорогие читатели. В мире сейчас много проблем. И многих ситуация подталкивает к недовольству, агрессивности или унынию. И мы не понимаем часто, насколько опасны эти эмоции. Мы не понимаем, насколько опасна утрата любви в душе. Мне спрашивают, вот сегодня я говорил со знакомой, она говорит: Сергей Николаевич, вы лет 20 назад говорили о том, что в 2020 году будет изменение во всем мире. И несколько лет назад вы это подтверждали. Но мы как-то слушали, верили. Она говорит: но не до такой же степени. Мир меняется. И меняется не в лучшую сторону, на внешнем уровне. А вот на глубинном плане мир меняется в лучшую сторону, потому что чем хуже всем приходится, тем больше потребность в любви и в Боге. Мы так, к сожалению, устроены, что верить начинаем, испытывать потребность в любви, когда у нас серьезные проблемы. Меня спрашивают, а почему вот такие действия несуразные совершенно ведутся правительствами многих стран? Неужели есть мировой заговор? Неужели хотят истребить большую часть населения Земли? Как Бог это допускает? А задумаемся, что Богу нужно от нас? 2000 лет назад Христос сказал: а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Я задумывался, как будет выглядеть мир, где из душ у людей уходит любовь. А он выглядит как концлагерь, как рабовладельческое общество, как мир, в котором исчезает сострадание, исчезает нравственность. Потому что без любви ни нравственность, ни сострадание не существует. И очень важно, по какой дороге каждый пойдет из нас. Пойдет ли он к озлобленности и депрессии, или пойдет к любви. Что нужно Богу от нас? Чтобы мы вернулись к Нему. Бог есть любовь. Если мы возвращаемся к любви, то мир можно изменить. Если мы будем возвращаться к своим материальным и духовным интересам, забыв о любви, то какие бы попытки мы ни прилагали, мир обречен. Как выглядит любовь божественная? Как сделать правильный выбор? Я вам расскажу небольшую историю. Я об этом упоминал. Кто-то помнит, может быть. Эту историю рассказал мой знакомый бизнесмен. Он долгое время пытался вернуть долг у своего знакомого, который обещал клятвенно отдать, но не отдавал. И в конце он же ему звонит, и то так небрежно: да нет денег, одно, другое. И он понял, что денег он не получит. И вот в один прекрасный день он собрался, взял с собой дипломат, положил в дипломат молоток и пошел на встречу со своим знакомым. И когда он уже выходил из квартиры, его догнала жена и говорит, догнала с бутылкой коньяка в руках. Говорит: слушай, возьми коньяк еще с собой. И он рядом с молотком положил коньяк, завернул его, чтобы не разбился, и пошел навстречу. И когда он пришел, он открыл дипломат, и там лежал молоток и бутылка коньяка. И он думал, что взять. Выбрал бутылку коньяка. Они сели, выпили, поговорили. Его знакомый сказал, что деньги отдаст, и отдал. я думаю, можно представить, что было бы, если бы там лежал один молоток в дипломате. Одного бы уже не было на свете, а второй бы сидел в тюрьме. Так вот, в христианстве есть гениальная фраза. Милосердие важнее справедливости. Вот он поступил не по справедливости. По справедливости у него должно было быть озлобление к тому, кто не вернул долг, кто несправедливо отнесся к нему, кто его обманул. А он выбрал милосердие и решил все вопросы. Так вот, каждый из нас, не подозревая об этом, каждую минуту выбирает, что ему взять, молоток или милосердие. Когда человек берет в руки молоток? Когда для него человеческая логика важнее логики божественной? Когда понятие справедливости, благополучие, денег важнее чувства любви в душе. Когда человеческая логика закрывает божественную. Человеческая логика нам нужна, без нее никуда. Но она не должна быть доминирующей. Есть великолепный фильм, который называется «Серьезный человек» братьев Коэнов. Если кто не видел, советую посмотреть. Фильм очень любопытный. Там есть вступление, притча, которая раскрывает замысел фильма. Там есть главная часть, где описывается судьба героя, который ищет, что ему выбрать. И завершение, где выбегают из школы дети и видят, как идет гроза, ураган, и чувствуешь всей кожей, что эта смерть идет. Причем эта смерть подкрадывается ко всем сразу. Я думал, почему именно школа? Почему признаки, знаки несчастья и надвигающаяся катастрофа подходят именно к школе? Потом понял. Детей учат не тому, чему надо. Не в том направлении. И природа, сопротивляясь, подходит и будет вершить свой суд, свой закон. Так в чем же секрет фильма? В чем главная проблема фильма? По сценарию вроде бы нормальный человек. Живет четко по заповедям. Он еврей, иудей. Он соблюдает все заповеди неукоснительно. Но у него разваливаются все дела. Ему изменяет жена. У него начинают рассыпаться все его проекты. Самое потрясающее, что как будто чья-то рука отнимает незримое у него все это. А когда ему кто-то пытается помочь, эти люди умирают. Неужели он так нагрешил, что ему даже помогать нельзя? Фильм ничего не отвечает на этот вопрос. А несчастье у главного героя продолжается. И в конечном счете у него обнаруживают рак. То есть он обречен. В чем же загадка? Почему он болеет? И почему фильм называется «Серьезный человек»? Отгадка дана в выступлении. Как бы притча. Муж приходит домой, мужчина, там его ждет жена. И он приводит с собой старичка, который спас ему жизнь, который помог ему починить телегу, на которой он ехал. Если бы не починил, то этот мужчина бы просто замерз. И вот он своего спасителя приводит домой. И вдруг жена говорит: так это же человек известный, он умер 3 дня назад. И она хватает нож и вонзает его в грудь этому старичку. И тот как-то странно ойкнув, говорит: извините, наверное, я не по адресу, и выходит. Понятно, что здесь что-то не в порядке. Вероятно, это демон, которого женщина, так сказать, изгнала из дома. И чисто логически, если она знает, что этот человек умер, она поступает соответственно с воспитанием, значит, это демон, а демона нужно срочно изгонять, она хватает нож, и вроде бы справедливость восторжествовала. Восторжествовала справедливость, но не любовь. Муж ведет себя, исходя из соображений милосердия, сострадания и любви. А жена ведет себя, исходя из логики, сознания, менталитета, справедливости. Так вот, в этой притче побеждает жена, побеждает человеческая логика, которая часто не оставляет места любви и милосердия. И вот этот принцип, когда человек выбирает не божественное, а человеческое, каким бы оно прекрасным ни было, этот принцип разворачивается в фильме и показывается, чем это заканчивается. В иудаизме понятие справедливости часто стоит на первом месте. А Христос сказал, что любовь важнее справедливости, милосердие важнее. Христос говорил: блаженны нищие духом. То есть чувство любви важнее нашей логики, нашего восприятия мира, нашей картины мира привычной. Но чувство любви часто разрушает стабильность. Чувство любви часто заставляет нас жертвовать, унижаться, что-то менять. И не каждый человек к этому готов. Так вот, насколько мы живем стабильностью, благополучием, своими духовными и материальными ценностями и забываем о любви, настолько мы становимся более жестокими. И эта жестокость внутренняя, она приводит либо к несчастьям, либо к преступлению. То есть человек, у которого начинает нарастать в душе жестокость, это либо больной, либо преступник. Если повезет, то больной. Он не успеет совершить преступление, поскольку болезнь не дает ему согрешить. Так вот сейчас человечество больно. И эта болезнь тормозит от преступления, то есть от Третьей мировой ядерной войны. Вопрос, как выздороветь? Для этого нужно понять, что такое любовь к Богу и зачем она нам нужна. Первая заповедь гласит: «Возлюби Бога прежде всего». Они, кстати, забыли. Священники различных религий, представители, они говорят о любви к ближнему. А о любви к Богу никто не говорит сегодня. Я уж про католиков умалчиваю. Там просто беда. Если Папа Римский объявляет, что наслаждение, секс тормозить нельзя, и гомосексуалисты могут заключать браки, то это уже не религия. Религия должна связывать человека с Богом, религара, слово объединять. А здесь нечто совершенно другое, уводящее от Бога и от любви. Так вот, для того, чтобы ощутить любовь к Богу и понять, что это такое, нужно соблюдать заповеди. Я нарушил одну из заповедей и увидел на себе, к чему это приводит. Четвертая заповедь гласит: чти день субботний. То есть нужно периодически отдыхать, отключаться от всего и посвящать это время молитве, и не думать ни о работе, ни о делах. Я много лет работал 24 часа в сутки в одном режиме. Мне хотелось помочь людям, Нужно было проводить исследования, это было связано с диагностикой, с работой. И все шло хорошо. Потом я заметил, что начал терять силы. Мне нужно было остановиться, я этого не сделал. И в конечном счете наступило то, что должно было наступить. Одна мысль о работе приводила к тому, что у меня уже бесконтрольно выделялась энергия. Шел сброс. Остановиться я уже не мог. То есть попробуйте не думать о чем-то. И я понял, что я просто начинаю умирать. И у меня был только один вариант. Я должен был своей душе доказать, что главная цель – это не работа, не деньги, не благополучие, не помощь людям. Главная цель – это любовь к Богу. Но как убедить свою душу? Я стал рассуждать так. Моя душа поверит в это только тогда, когда для меня Всевышний станет источником и денег, и здоровья, и милосердия, и счастья, и всего чего угодно. То есть Всевышний – первопричина всего. Он создал нашу Вселенную и продолжает ее создавать. И наша душа, которая пришла из Всевышнего, она должна питаться энергией любви. Тело наше питается тем, что от земли, оно вышло из земли, а душа вышла из Бога, об этом сказано в Библии. И если это так, то тогда, когда мы отворачиваемся от Бога, мы отворачиваемся от любви и от главной жизненной энергии. А когда уходит главная жизненная энергия, тогда уходит будущее. Уходят высшие душевные качества, которым нужно очень много энергии. Чтобы быть порядочным, надо много энергии иметь. А потом приходит несчастье, болезнь и смерть. То есть сначала это чисто логически вывел. А потом я понял, что это так и есть. Я это сначала понял, почувствовал, а потом стал видеть, как это происходит. Оказывается, подсознательная любовь к Богу – это условие существования для любого живого существа. Через это ощущение единства мы получаем главную суть жизни – любовь, информацию, знание о будущем, возможность адаптироваться к миру и изменяться. Когда человек отворачивается от любви на уровне сознания, это еще полбеды. А вот когда за сознанием идет душа и отворачивается от Бога, этот человек обречен. Так вот, мы видим сейчас эпидемию, мы видим сейчас экономический кризис, коллапс, который только разворачивается. Но мы не видим, что мы утратили любовь. Мы не понимаем, что в основе всех наших проблем лежит утрата веры в Бога. А в европейских странах и в Америке мы начинаем наблюдать чистый сатанизм. И мы даже не представляем, как эта трагедия души сказывается на нашем теле и на нашей судьбе. 30 лет назад я увидел, что наша судьба, наше здоровье и наша душа – это все единое целое. И высшая жизненная энергия тратится на все, и приходит она через душу. Если душа забывает о Боге и закрывается, и начинает разлагаться, шансов на благополучную судьбу, на здоровье у человека просто нет теоретически. Умение любить – это умение быть счастливым, и здоровым, и благополучным. Я многие годы занимался диагностикой души человека, как выяснилось, и видел, как деформации душевные приводят к проблемам по судьбе и по здоровью. И все мои исследования были нацелены на то, чтобы понять, что не надо делать. В конце концов, нужно от этого переходить главному направлению, что надо делать. Можно копаться в своих грехах, отмаливать их, пересматривать свое прошлое. И это даст улучшение по здоровью, по судьбе. Но для чего мы рассматриваем свое прошлое, пересматриваем? Для чего мы каемся, прощаем? Для того, не для того, чтобы стать здоровыми, это побочный эффект. Мы это делаем для того, чтобы душа пришла в норму, чтобы душа очистилась и спаслась. Так вот, душа очищается не столько покаянием. Покаяние – это форма возврата к любви. Душа очищается умением любить. Душа очищается безусловной любовью. И вот вопрос, как этой любви безусловной достичь? Я вспомнил, у меня был где-то долгий достаточно период, когда я не мог понять одной очень серьезной вещи. Когда я начинал первые годы работать, я человеку говорил: абсолютно примите все, что произошло. В прошлом нет человеческой воли, там только божественная воля. И если вы с любовью, с точки зрения божественной логики, пройдете, проживете заново жизнь, у вас все изменится. И у людей менялось. Менялось кардинально. Менялся характер, менялась судьба. Ощущение было трансформации личности. А потом я шел дальше, и как-то незаметно вот это вот состояние стало утрачиваться. И я думал, а почему вот таких чудес больше не происходит? И недавно понял. Дело в чем? Дело в том, что в прошлом можно пересматривать все с абсолютным принятием. А в настоящем мы должны реагировать. В настоящем есть наша воля, свобода воли. Мы должны уметь не только прощать, но и воспитывать, требовать, защищать свои интересы. И для меня сначала это было очень сложно, как это все совместить. И только потом я понял, что вера в Бога подразумевает диалектику. Христос говорил: «Богу Богово, Кесарю Кесарево». То есть в моей душе должна быть всегда любовь и принятие божественной воли. И одновременно человеческие чувства, которые часто регулируются по системе око за око, зуб за зуб. То есть если я даю, мне должны отдать. Если меня обидели, я должен отреагировать. Это нормально. Только вопрос, как отреагировать. Вот этот момент очень важный. Так вот, я со временем понял, что нужно не только прощать, нужно улучшать свой характер, нужно уметь переходить к единобожию, то есть жить в двух логиках, божественной и человеческой. Я понял, почему многие люди не смогли усвоить главные принципы христианства. Потому что языческое мышление подразумевает только логику одностороннюю. Либо я всех прощаю, либо все виноваты. А понять, что прощение не исключает наказание, было сложно. Соединить любовь с жестким отношением было сложно. В конце концов, я понял, что жить нужно по принципу материнской любви. Что бы ни сделал ребенок, будет ли он наказан или прощен, но его всегда нужно любить. И вот это состояние, я понял, что является главным лекарством для судьбы и для здоровья. То есть мы должны жить в двух логиках. Мы должны абсолютно принимать логику божественную, в душе любовь, принятие, видение того, что все, что не делается, все делается во благо души. А снаружи мы должны жить по логике человеческой. Если есть божественная логика, то человеческая логика перестанет быть жестокой. Логика обиды, ненависти превратится в логику воспитания и изменения. То есть мы, когда видим проблемы, мы можем на внешнем уровне сопротивляться и что-то делать. На физическом уровне. Но часто физический уровень неэффективен. более тонкие планы, духовный уровень, дает больше эффект. Но самый большой эффект дает изменение души, потому что на уровне душевном мы можем изменить весь мир. Душа прикасается к тем планам, где регулируется весь ход событий. Поэтому умение измениться внутренне, научиться любить и одновременно активно действовать, реализовывать свои желания, это и есть правильный путь. Обратите внимание, что делают сейчас мировые правительства. Они вводят ограничения, наказания, изоляцию, ищут вакцину, но никто не говорит о том, что нужно укреплять иммунитет. А ведь без иммунитета никакая вакцина не поможет. И укрепление иммунитета гораздо более легкое дело, чем все эти изоляции и разрушение экономики. И главное, кстати, условие улучшения иммунитета, а иммунитет – это энергия, жизненная энергия, это отсутствие депрессии, уныния и агрессивности. Сильнее всего разрушает иммунитет отчаяние, уныние, потеря цели и ощущение бессмысленности жизни. И так получается, что все действия нынешних правительств именно эти чувства и активизируют. Таким образом, пытаясь вылечить, вводят наоборот в еще более гибельное состояние. Поэтому умение вернуться к любви, желание научиться правильно любить и принимать Божественную волю – это есть главное условие и избавление от различных болезней, и спасение нашей цивилизации. Это очень важно. Ну, а теперь переходим к практике. Как почувствовать безусловную любовь? Как увеличить любовь в душе? Нужно понять и почувствовать, что увеличение любви в душе – это не просто ее накопление. Это в первую очередь непрерывность любви. Когда человек маленькими шажками, но непрерывно, идет по горе, он понимает, поднимается на огромные высоты. И это происходит незаметно. Главное – это непрерывность. Когда мы непрерывно к чему-то стремимся, мы можем достичь огромных результатов. Непрерывность – это очень важно. То, что называется вера, это есть непрерывное устремление. Тот, кто верит, у того гора с места сойдет, говорил Христос. Умение непрерывно устремляться, это есть умение сохранять любовь в любой ситуации. Чем тормозится устремление? Страхом,